Глава 10. Возвращение в столицу прошло без неожиданностей, чему Соргис, признаться, был безмерно рад. Усталость валила с ног. Он почти не вылезал из каюты, обеспокоив Бениту, но сил притворяться перед ней не оставалось. Тело ломило после аварии, а дома выспаться не удалось. Решая подкинутую гостьей задачу, племянники провозились полночи и раз за разом вскакивали с постели, вдохновленные новой идеей. Стоит отметить, что к утру у них получилось вскрыть магическую защиту на пироге. Или заклятие Бениты выдохлось, так что свой приз механического воробушка они заработали. Соргис не сомневался, что напарница в любом случае оставила бы его близнецам. Но добытый в честном бою посланник обретал особое значение. На беспокойных малышей детектив не сердился, хотя предпочел бы другую причину бессонной ночи. Жаль, что передышка заканчивалась. Когда напарники вернутся на работу, Фордс будет рвать и метать, в этом никаких сомнений. Они нарушили прямой приказ и продолжили собственное расследование. Никакие рекомендации и заверения из Фелтона тут не спасут. Какое дело комиссару столичного управления до капитана из портового города? Он его и слушать не станет. Бенита собиралась вернуться в архив отбывать наказание, а Соргис уже был готов расстаться с полоской на погонах. В управлении и за меньшие промахи могли разжаловать. Но вместо нагоняя от Форца, их вызвал к себе капитан Олфорд. Как после рассказывал гард, к которому Соргис заскочил на обед, близость смерти очень повлияла на капитана, заставив переосмыслить жизненные ценности. Хаос в отделе он больше терпеть не собирался. Увидев, что расследование не сдвинулось с мертвой точки, ранее спокойный и ленивый капитан устроил настоящий разнос, раздал поручения всем подчиненным, а сам до вечера засел за собранный Квоном материал. В итоге в серых стенах третьего отдела с самого утра царила противоестественная тишина. Этаж будто вымер. Единственным оперативником, присутствующим на месте, был Лерак. Но он даже не посмотрел в их сторону, с головой закопавшись в многочисленных бумагах на столе. Похоже, ему досталось за бездействие, и он пытался реабилитироваться в глазах начальства. С Нуром, кстати, поговорил не только Олфорд. Квон перехватил лейтенанта в общежитии. Правда, разговор менталиста был более экспрессивным и выразился в разбитых костяшках на кулаках самого детектива и синяке на скуле Нура. Жаловаться на нападение Лерак не стал. То ли опасался, что достанется еще больше, то ли понял, что с запертой кладовкой нарушил границы. Извинений Бенита не дождалась, но, по крайней мере, Нур больше не лез и перестал раздражающе мельтешить перед глазами. Капитан ждал их в своем кабинете, по размеру раза в два превышающим клетушку детектива. «Эх, будь у меня столько места, не пришлось бы думать, как удобнее впихнуть стол», размечтался Соргис, но тут же посерьезнел. Олфорд их не развлекаться вызвал. Судя по осунувшемуся лицу, начальник третьего отдела не слишком хорошо спал в последние дни. А может, не спал вовсе. Не случайно говорили, что пустошь порождает настоящие кошмары. Соргиса удивляло уже то, что Олфорд до сих пор не бросил работу. Детектив был уверен, что близость смерти заставит коллегу искать местечко поспокойнее. «Присядьте. Вам стоит с этим ознакомиться», — вполне миролюбиво сказал капитан, протягивая Бените тонкую папку с делом и уступая собственное мягкое кресло. Соргису он предложил стул, но детектив предпочел постоять. Не любил, когда над ним нависают. Бенита тоже не стала садиться, а вот папку открыла и пробежалась взглядом по диагонали. По студенческой привычке она читала быстро, улавливала суть и возвращалась к деталям по мере необходимости. Вот и сейчас проглядела материал, а затем снова открыла начало. Правда, читать не стала, уставившись в текст неподвижным взглядом. Бените хорошо удавалось сохранять невозмутимость, но Квон ощущал гнетущую ее тревогу. «Что там?» Он заглянул ей через плечо, ухватил основную мысль и едва не выругался. Только этого не хватало. «Итан арестован? Он в тюрьме?» – тревожно спросила Бенита. «Да, третий день». Олфорд, не дождавшись, что кто-либо займет его место, уселся сам. Господина Итана Дэниша, кузена Бениты и владельца шоколадной фабрики обвинили в пособничестве по делу о спящей красавице. сдал его кто-то из штатных алхимиков. Наводя порядок в лаборатории, маг обнаружил потайной отсек в одном из шкафов и хранимый там опиум в объемах, в разы превышающих допустимую норму и более чем достаточных для проведения запрещенных экспериментов. Недавно открытую кондитерскую Тьена Дэниша опечатали в тот же день, а владельца арестовали. «Вы хотите, чтобы я уговорила кузена на признание?» — прямо спросила Бенита, вцепившись в бумаги с такой силой, что Соргис всерьез обеспокоился ее душевным состоянием. Сохранность бумаг волновала его куда меньше. «Было бы замечательно, решись дело так легко. Но не думаю, что ваш кузен виновен», — неохотно признал Олфорд. Что-то кольнуло Соргиса. Он уловил нотку заинтересованности, которая проскользнула в эмоциях коллеги. Кажется, героическое спасение Бенитой не оставило капитана равнодушным. Он из кожи вон лез, чтобы ее не расстроить. «Я хотел предупредить, что вам не стоит встречаться с ним и продолжать расследование. Личная заинтересованность в деле и все тому подобное. Не хватало еще, чтобы вас обвинили в предвзятости. Слухи опять-таки. Если хотите, я позабочусь о вашем переводе». «Не надо. Для меня найдутся другие задачи. Тем более, официально я отношусь к четвертому отделу». Бенита всеми силами старалась не показать, как сильно ее расстроили новости. Лишь после, наедине, уйдя на тренировочную площадку, позволила эмоциям выплеснуться наружу, разнося мишени в щепки. «Легче стало?» Соргис протянул полотенце, и девушка вытерла вспотевший лоб. Кивнула. «Ты готова к встрече с кузеном?» «Меня туда никто не пустит», — хмурясь напомнила она. «Тебя — да, а меня со стажером — запросто. Чем недостойный повод попробовать артефакт в действии? Пойдем завтра, сегодня подготовишься». Соргис отцепил цепочку часов и протянул амулет, меняющий облик, Бените. Можно было послушать совета Олфорда и сделать вид, что дело их больше не касается. Вот только детектив слишком хорошо знал напарницу, чтобы понимать, она не отступится. Допрос шел почти час. Стражи снаружи откровенно зевали и пару раз стучали в дверь, намекая, что пора закругляться. Ничего нового Итан Дэниш не рассказал. Продолжал отрицать вину и твердил, что понятия не имел о творившихся в лаборатории экспериментах. Возможное ментальное воздействие его не пугало. Он был готов подвергнуться ему, чтобы доказать свою невиновность. Если бы проблему можно было решить так просто. Согласно законам Анвенты, неважно, кто спонсировал изготовление наркотиков, Итан или кто-то другой, владелец лаборатории в любом случае оказывался в соучастниках. Все, чем могла помочь Бенита, постараться найти настоящего преступника, чтобы немного смягчить вину кузена. И она пыталась, черт возьми. Вся семья Дэниш отчаянно боролась за этот призрачный шанс. Отец и бабушка подавали прошение на высочайшее имя, умоляя простить Итана, напоминали, что он в одиночку растит сына. Чистосердечное признание и содействие следствию давали надежду поменять каторгу на выселение в глушь. Но Итан сам копал себе могилу, упершись рогом и не раскрывая, кого, кроме своих алхимиков, пускал в лабораторию и почему. На прямой вопрос, не торфяник ли это, он также не отвечал, продолжая сверлить взглядом стену с тем же невозмутимым видом. Как же Бените хотелось опуститься на стул и потереть ноющие виски, а еще лучше сделать большой глоток кофе. Но кофе был в кружке Квона и давно остыл. Напарник изредка помешивал ложечкой холодный напиток, исключительно чтобы разрядить напряженное молчание. Стажеру, коего изображала Бенита, напитки не полагались. «Ты же понимаешь, это вопрос времени. Я все равно найду, кто хозяйничал в твоей лаборатории. Если потребуется, опрошу каждого алхимика и работника. Узнаю, кого они видели, сопоставлю показания. Да, я потрачу не час, а несколько дней. Только результат не изменится. Поэтому я еще раз спрашиваю, кому ты разрешил доступ в лабораторию?» В очередной раз спросил детектив. Итан упрямо стиснул губы. Хотелось схватить его за шиворот и хорошенько потрясти. Но кузен был таким громилой, что попытка выглядела бы жалкой. Почему он так поступал? Будто вообще не понимал, к чему может привести подобное упрямство? Бенита почувствовала, что еще немного и придушит кузена собственными руками. «Я принесу горячий кофе». Медленно процедила она сквозь зубы и, схватив кружку Квона, выскочила из кабинета. Стража у дверей увидела не Бениту Дэниш, а молодого вихрастого стажера в одолженной у Ринкета форме. Девушка почти освоилась в новом теле, по крайней мере, не врезалась в стены, как было поначалу, когда впервые надела изменяющий артефакт, подстраиваясь под внешность Лауля, то рассчитывала, что с легкостью привыкнет к новому телу. В действительности ее ожидала полная потеря координации и жуткий дискомфорт при звуках собственного голоса. Казалось, ее мысли суфлирует кто-то посторонний. Бенита даже разговаривать бархатистым мужским басом старалась поменьше. Как верно предположил Квон, с координацией помог справиться вечер тренировок, но многочисленные синяки от падений хорошего настроения не добавляли. Еще повезло, что после преображения рост не сильно изменился, хотя походка выходила забавной. Небольшая пробежка по коридору до кофейника и обратно привели мысли в порядок, и Бенита вернулась почти спокойной. Учуяв исходящий от чашки аромат, Итан судорожно сглотнул. Заключенным на допросе разрешали пить лишь кипяченую воду во избежание неприятных недоразумений зельями и ядами. В тюрьме тем более деликатесами не кормили, и привыкший к кофе кузен испытывал жуткую нехватку кофеина. «Возьмите, сейчас никто не смотрит, не беспокойтесь». Перед носом Итана появилась вторая чашка с кофе, и Бенита поспешно отошла, сцепив руки за спиной. Квон недовольно покачал головой, но вмешиваться не стал. Не такое уж большое самоуправство, а Итану стоило взбодриться. В кофе он вцепился, как в настоящий наркотик. «Слушай, давай на чистоту», — предложил детектив из последних сил, изображая дружелюбие. Портить отношения с кузеном возлюбленной ему было не с руки. «Лично мне плевать, попадешь ты на каторгу или нет. А вот Бенита расстроится. Она и так почти не спит в последнее время из-за волнений». Девушка выразительно кашлянула, и Квон, покосившись на нее, продолжал. «А вместо помощи ты препятствуешь расследованию. Поэтому я хочу понять, почему. Тебе угрожают?» Итан беспокойно дернулся. «Мы сможем защитить тебя и твою семью. Но если ты сейчас пойдешь на сговор с шантажистами, будет еще хуже», — надавил Квон. «Хуже? Думаешь, я просто так молчу?» Итан попытался сказать что-то еще и вдруг схватился за горло. Вместо слов вырвался сип. Мужчина задышал чаще, задыхаясь и судорожно глотая ртом воздух. Вскочить не смог. Удержали магические оковы. И повалился обратно на жесткий стул. «Что ж, у меня есть выбор, от чего умереть», — прохрипел он, и Бенита невольно отметила то, что раньше не хотела видеть. Порванный обшлак рубашки, плохо замаскированную ссадину на скуле. Не похоже, чтобы с кузеном церемонились на прошлом допросе. «На тебя наложен обет. Почему никто не проверил? Ведь уже допрашивали», — воскликнул Квон, не требуя подтверждения. И Итан со злой усмешкой обвел взглядом комнатку. «Спасибо, хоть кто-то догадался. А то мнение о страже упало ниже некуда», — выдохнул он, вцепившись в кружку. Его руки дрожали. «Если мы выяснили этот вопрос, я вернусь в камеру». Он повернулся к дверям, собираясь позвать охрану. «Погоди!» — Бенита схватила его за руку. «Стажер, за кофе спасибо. Но ты в дела взрослых дяденек не лезь», — снисходительно произнес Итан. Говорил он все еще хрипло. «Дяденька, мне твоя помощь нужна!» Бенита сняла часы, наблюдая, как вытягивается лицо кузена. Он явно не ожидал, что субтильный юноша превратится в его родственницу, а затем коротко хохотнул. «Так и знал, что они тебя не удержат!» «Мне нельзя здесь находиться. Пришлось импровизировать!» Быстро проговорила она, поспешно надевая часы обратно и внимательно прислушиваясь к происходящему в коридоре. «Как звучала клятва! Ты не можешь рассказать или написать никому о том алхимике, так?» «Примерно в этом ключе». Кузен выразительно потер горло. «Тогда нарисуй его». Бенита отобрала у Квона магическое перо и блокнот и протянула Итану. Для человека, прожившего в гарнизонах больше 10 лет и привыкшего держать в руках оружие, а не перо, рисовал кузен весьма неплохо. И к предложению Бениты подошел творчески, с воодушевлением. Он изобразил алхимика и целую серию картинок, должных пояснить, как произошло их знакомство. «Вот что значит неграмотно составленная магическая клятва», нравоучительно произнесла Бенита, разглядывая чернильные схемы. Квон подтянул к себе портрет алхимика, нахмурился, разглядывая его сначала вблизи, затем на вытянутых руках. «Все-таки торфяник», утвердительно высказал он то, что вертелось у Бениты на языке. Стоило увидеть рисунок кузена. «Но почему обед продолжал действовать? Торфяник ведь умер». Между тем, судя по прочим рисункам, Петри пришел на собеседование, справился с испытанием, а работать на кузена отказался. Сам алхимик тяжело болел, проблемы с сердцем, и Тан очень ответственно подошел к рисованию и попытался создать лекарство, по крайней мере, именно так он утверждал, а в качестве оплаты помогал с новыми рецептами. По крайней мере, общая картина стала ясна. «Я объясню причину, из-за чего ты не мог нормально дать показания, и попрошу отправить к тебе целителя. Сам подлечить не смогу, извини. Нам запрещено воздействовать магией на заключенных», — предупредил Квон. «И, думаю, лучше приставить к тебе дополнительную охрану. Тюрьма не самое безопасное место, особенно для невольных свидетелей. Что скажешь?» «Что в камере можно сдохнуть от скуки, а ваши стражи те еще зануды. От недостатка кофеина я скоро на стену полезу. Но выбора у меня нет, мне есть что терять. Кого терять?» «Главное, не потеряйся сам», — попросила Бенита. Итан крепко пожал ее руку. «Будь осторожнее и не попадись снова. И присмотри там, за Арвином. Если со мной что-то...» «Придумал тоже. Выйдешь, сам присмотришь», — сердито оборвала его Бенита. «Время». Квон покосился на часы, и в этот момент в дверь постучал страж, в очередной раз настойчиво напоминая, что пора закругляться. «Фордс согласится усилить охрану?» мрачно спросила Бенита, когда они вернулись в кабинет. Часы-артефакт перекочевали обратно к Квону, и девушка торопливо переоделась, чтобы не вызвать кривотолков. О неделовых отношениях напарников и без того судачили все, кому не лень. «Попросим через Олфорда. Ему комиссар не откажет», заранее продумав, как это провернуть, ответил Квон. В том, что капитан третьего отдела стал относиться к ним лояльнее, были свои плюсы. Неделя близилась к концу, и напарники получили письмо из Фелтона. Провести экспертизу и получить доступ к воспоминаниям мертвого охранника не удалось. В пустошь что за ним ушли, а вот найти его там не получилось. Словно кто-то стер все его воспоминания за долгий-предолгий срок. Местные маги сослались на слишком большую давность после смерти и быстренько закрыли дело. Обидно. Новость о потенциальном убийце, который подтолкнул охранника к преступлению, пришлась бы кстати. Опрос грифонцев также дал неожиданные результаты. О таинственной сове никто не слышал. Да, наркотики покупали. Среди расслабившихся гостей тут и там мелькали расторопные слуги, предлагая отдохнуть в особой обстановке, уйти ненадолго в пустошь. Путешествие обещало быть пугающим и интересным. Самое то для любителей пощекотать нервы. Опиум, спящая красавица, даже яги, наркотики встречались на любой вкус и кошелек. Была ли птичья маска у продавцов? Ну, мало ли кто ее носил. Может, кто-то из слуг надевал. К ним гости особо не приглядывались. Ощущение, что ее обвели вокруг пальца, никуда не делось. «Зачем Эрика придумала сову?» – пробормотала Бенита, сидя в укрытии за нагромождением ящиков. Порт в 5 часов вечера – выглядел совершенно безлюдным, а промозглый туман, характерный для конца лета, заставлял ежиться и прятать руки в глубоких карманах. Хотелось горячего кофе и плед. Для завтрака было еще слишком рано, а для ужина недопустимо поздно. «Не придумала, а приукрасила ее заслуги. Сову мы сами видели. У меня ожог от встречи до сих пор чешется», — справедливо возразил Квон, укрыв дрожащую напарницу своим кителем. С этим было не поспорить. И все же одно дело маг, а другое — единственный поставщик спящей красавицы. Поговорить с юной баронессой Юфони не удавалось уже несколько дней. Она ссылалась то на плохое самочувствие, то на занятость. Бенита с Квоном съездили в загородный домик, надеясь застать ее врасплох, и встретили только сторожа да слуг. Оказалось, что Эрика вернулась в город. Зато одна служанка за Кровент рассказала, что завтра рано утром хозяйка собирается встретиться с кем-то в воздушном порту. Не хотелось признавать, но поведение Эрики выглядело подозрительным. Слова Азель о ее хитрости вполне могли оказаться правдой. Зачем Эрике нужно было давить на жалость и предлагать дружбу? Чтобы отомстить компаньонке, выставив ее в худшем свете, или чтобы отвести от себя подозрения? «Кто-то идет», — потормошил ее за плечо Квон, и Бенита очнулась от размышлений. Вдалеке показалась женская фигурка в скромном хлопковом платье. Эрика выглядела не в пример лучше, чем в их прошлую встречу. Шла бойко, размашистой, грубоватой походкой, совсем не подходящей молодой леди. С другой стороны, кто ее мог здесь видеть в такую рань? Девушка ненадолго завернула к стоящему у каменного забора коробкам. Ворвата огляделась и нырнула в одну из них. Что-то выложила из редикюля и тут же закрыла ящик. «Контрабанда?» «Тссс!» Квон заставил напарницу нагнуться еще ниже, и спустя мгновение она поняла, почему. Навстречу Эрике шел высокий мужчина. Его Бенита признала сразу. Воспоминания о Грифоне были свежи в памяти. О чем парочка разговаривала с такого расстояния, было не слышно. Кажется, Грифон в чем-то убеждал Эрику, а она настаивала на своем. Бойко так, не стесняясь спорить, даже пару раз ткнула мужчину пальцем в грудь. Пока они общались, напарники смогли подобраться поближе. Ящики, за которыми можно было прятаться, кончались в десятки ярдов отговоривших, и Бенита с Соргисом затаились, выжидая момент. Наконец, спорщики пришли к согласию. Юная баронесса раскрыла редикюль, достала небольшой флакон и отдала Грифону. «Вы что там делаете?» «Ближайший вылет в 8. Пассажиров впускают за час до посадки», — окликнул их грубый мужской голос, и свет фонаря разрезал туманную дымку. Грифон с Эрикой отпрянули друг от друга и метнулись в разные стороны. На поведение законопослушных граждан это походило мало. «Стой, кому сказал, я стражу позову!» Сторож бросился за Эрикой. Поймать девушку в длинной неудобной юбке казалось проще, чем ловкого Грифона. Но тут Эрика развернулась к преследователю, и на ее пальцах заклубилась черная дымка. То самое заклятие, которым однажды угостила их сова. «Эй, ты что задумала?» Испуганный сторож потянулся за револьвером. «Эрика, не надо!» Больше не выжидая, Бенита выскочила из укрытия. «Как же вы надоели!» — в сердцах закричала баронесса. С ее пальцев сорвалась тьма. Непроглядная чернота накрыла порт. В тот же миг раздался выстрел. Видимо, нервы сторожа все-таки не выдержали. Попавшись в знакомое заклинание чернил, Бенита споткнулась и слепо заозиралась по сторонам, ориентируясь на слух. Судя по глухому удару, в кого-то работник порта все-таки попал. Звуки в порту разносились далеко и гулко. Вот неподалеку грязно выругался сторож и выронил фонарь, с шипением разбившийся на булыжной мостовой. Справа Квон зацепился за ящик, пытаясь определить размеры чернильницы. Чуть не упал, но его это не остановило. Пусть заклятие чернил было недолговечно, Эрике с Грифоном не требовалось много времени, чтобы сбежать. «Цела?» — встревоженный голос Квона раздался с другой стороны, совсем не там, где она ожидала. Напарник сделал круг, проверяя радиус заклятия. «Вполне», — откликнулась Бенита. «Посмотри, там кого-то подстрелили». «Вижу, кровище полно. Все, можешь не торопиться». На этот раз голос звучал раздосадованно. «Двигайся 10 ярдов на северо-запад. Только осторожнее, там сбоку ящики». «Поздно!» Бенита потерла ушибленную ногу и, обогнув препятствие, выбралась из чернильного пятна. Поморгала, привыкая к свету. Впереди, над неподвижно лежащей в луже крови Эрикой, склонился Квон. Стрелял сторож вслепую, а попал прямо в лоб. На мертвом лице девушки застыло удивленное выражение. Они все-таки нашли сову. И сразу потеряли. Как же не вовремя. Она даже испугаться не успела. Квон несколько мгновений разглядывал труп, затем закрыл ей глаза и поднялся. «Вот и сходили на расследование». «Я не хотел ее убивать». Сторож, выскочивший следом за Бенитой из чернильного пятна, посмотрел на труп с ужасом и медленно начал отступать, пока не споткнулся об ящик и не упал. Его колотила крупная дрожь. Она первая напала, вы же видели. Успокойтесь, стража разберется». Квон дотронулся до его руки, что-то внушая, и мужчина разом сгорбился и затих, глядя перед собой. «Мы должны узнать, что она здесь делала», не спрашивая, а утверждая, сказала Бенита, придержав напарника за локоть. Первые минуты после смерти для ушедшего в пустошь были самыми яркими. Если и ловить воспоминания, то сейчас, пока не поздно. «Я возьму ответственность на себя. Давай, с моего согласия», — кивнул Квон. Девушка поспешно присела на корточки и положила ладонь Эрике на лоб. Волосы баронессы слиплись от крови, и Бенита сглотнула. Почему-то вспомнилось, как Эрика улыбалась, прося стать ее другом. И хотя эти слова были ложью, но умереть из-за нелепой случайности... «Мне жаль, что так вышло», — призналась Бенита, погружаясь в чужие воспоминания. Когда мир перед глазами перестал кружиться, а туман пустоши немного рассеялся, Бенита увидела Эрику, подходящую к воздушному порту. Баронесса торопливо шагала по деревянным мосткам, оглядывалась, не идет ли кто за ней, и прижимала к себе редикюль. При этом спорила сама с собой, то повышая голос до визга, то понижая почти до шепота. «Нас никто не поймает. Дождемся, чтобы все закончилось, и просто сбежим. Нет, нет, я буду вести себя как обычно. Я ему тоже не доверяю. Почему все должно быть по-твоему?» Она бормотала себе под нос, пробираясь к ящикам у каменной стены. Наконец повторилась виденная сцена. В этот раз Бенита успела заглянуть через плечо девушки. В ящике, который открыла Эрика, лежали петарды. Поверх них баронесса опустила бархатный мешочек с флакончиками из темного стекла. «Чаепитие точно запомнится. Интересно, какие у них будут лица, когда они поймут? Надо предупредить маму, чтобы не ходила». Вычленить из невнятной речи и смешков что-то конкретное пока не удавалось. Но Бенита не оставляла попыток. Не поймет сейчас, так запомнит. Может, после Квон разберется. Грифона Эрика ожидала в нетерпении, приплясывая на месте, то ли замерзла, то ли нервничала. Оделась-то она точно не по погоде и постоянно пыталась согреть пальцы, прижимая их к губам. Когда же Грифон появился, она ни в какую, несмотря на все уговоры и скрытые угрозы, не захотела объяснить мужчине, что от него требуется. Только твердила, чтобы он обязательно пришел на какое-то чаепитие и не забыл принять переданное ему тут же зелье. Последние мгновения Бенита помнила и без чужих воспоминаний. Эрика действительно не поняла, что в опасности, даже не попыталась уклониться от пули. Все произошло слишком быстро. Вскинутые руки, в торопях прочитанное заклинание — выстрел. Бенита уже приготовилась вернуться обратно, но тут поняла, что назад, в мир живых, ее не тянет. Обычно момент гибели являлся спусковым крючком для возврата из пустоши. Ведь воспоминания проводника обрывались вместе со смертью. А сейчас девушка ощущала лишь привычный холод. Туман по-прежнему поднимался над портом, скрывая очертания дирижабля и улицы, и неподвижное тело лежало у ног. «Что, черт возьми, происходит?» — нахмурилась Бенита, настороженно оглядываясь. Эрика умерла, в этом сомнений не было. Что тогда продолжает удерживать ее в пустоши? Громкий смех разбил окружающую тишину, и из тумана выступил полный мужчина средних лет, будто сошедший с рисунка Итана или с разделочного стола Гарта. Тут уж как посмотреть. Наверное, все-таки первое. На досточтимом алхимике был тот самый костюм, в котором его нашли мертвым в доме, а вот следы от скальпеля отсутствовали. «Да ладно! Столько пережить и умереть по такой нелепой случайности!» — расхохотался Петри Торфяник, вытирая выступившие на глазах слезы. Всхлипнул еще несколько раз, а затем резко оборвал смех и со всей силы ударил ногой по стоящему рядом ящику. Естественно, коробки из воспоминаний от его гнева хуже не сделалось. А вот Бенита отшатнулась. И он заметил ее движение. «Так-так, кто это у нас тут?» «Тьена Дэниш, если не ошибаюсь. Разве вы не слышали, что нельзя заглядывать в пустошь без разрешения?» Вкрадчиво произнес он, глядя на Бениту здоровым глазом. При жизни, если их нынешнюю встречу можно считать таковой, Петри выглядел приятнее, чем мертвым на полу собственной комнаты, по крайней мере, когда улыбался. «Я тоже думала встретить здесь Эрику, а не вас», — осторожно заметила Бенита, и мужчина развел руками, будто извинялся, что разочаровал ее своим появлением. «Петри Торфяник?» «Приятно, что тебя знают», — он иронично поклонился, снимая с головы помятую шляпу. «Немного неприличный вопрос. Но разве вы не мертвы?» Бенита чувствовала себя да нельзя глупо, спрашивая об этом. Но игнорировать, что видит перед собой давно умершего алхимика, а он между тем прекрасно ощущает себя в пустоши и не собирается становиться бессловесной тенью, было нельзя. «Теперь точно мертв», — Петри с досадой посмотрел на труп. «А ведь все так хорошо шло». «Что значит теперь? Вас же похоронили». «Да что вы говорите? Даже не выбросили крысам в канаву? И что? Как прошли похороны? Кто приходил?» Живо заинтересовался мужчина, взмахнув руками, и Бенита невольно отпрянула от него. С сумасшедшими она и в обычной жизни не часто сталкивалась. «Кажется, я вас испугал», — правильно истолковал ее движение мужчина. «Уж извините, манерам я не обучен, да и что с мертвого взять?» «Выглядите вы для трупа вполне бодро», — не сдержалась Бенита. «Ну, так и вы хорошо держитесь в пустоши для дамочки, недавно восстановившей магические силы. У каждого свои секреты, верно?» Петри прижал палец к губам и отошел в сторону, глядя на все больше погружающийся в дымку дирижабль. Что-то менялось. Если сначала на воздушном корабле можно было разглядеть и причальную мачту, и винт, то теперь только саму гондолу. «В любом случае, времени у меня осталось мало». «Так, может, облегчите душу перед смертью? Ну, то есть, перед окончательным уходом?» — предложила Бенита. «Если бы я боялся смерти, не стоял бы тут», — хмыкнул Петри. «Но мне нравится направление ваших мыслей. Попытки договориться всегда интригуют. Так давайте развеем мою предсмертную скуку». Он сложил руки за спиной, важно вышагивая вдоль борта дирижабля. «Вы ведь хотите узнать, как я здесь очутился и на кого работал? Предложите что-нибудь еще, заинтересуйте меня». «Полагаю, деньги предлагать бессмысленно», — сразу отмела Бенита. «Верно. Красивое надгробие? Часовые у могилы? Заупокойное месса?» «Вы издеваетесь». «Пытаюсь понять, что еще можно предложить мертвому. Так чего вы хотите?» «Дайте подумать». Петри задумчиво оглядел пустошь. «В идеале я хочу жить. Вот здесь». Он постучал пальцами по лбу. «Гениальные мозги без ложной скромности и их потеря. Трагедия для всего мира. Именно поэтому я понимаю, что с этим желанием вы ничего не сделаете. Поэтому остановимся на малом». Он сделал к ней несколько шагов, слегка переваливаясь. «Пообещайте мне, что найдете человека, который продолжит мое исследование пустоши. И мое имя будет значиться в соавторах. Не хочу, чтобы после меня ничего не осталось». «Мне ведь ничто не помешает вас обмануть». «Я же не дурак верить вам на честное слово». Петри снял перчатку и протянул ей искалеченную руку. Похоже, он действительно любил алхимию, раз продолжал заниматься изысканиями после таких ожогов. «Вы дадите мне магическую клятву, дорогая». «В мире, где не существует магия?» — приподняла брови Бенита. «А кто вам сказал, что в пустоши она не действует?» Алхимик создал на пальце огонек, выудил из воздуха сигару и прикурил. «Здесь она действует еще лучше. Ну как, рискнете?» Вместо ответа Бенита протянула ему свою руку. Обещание плотными лентами обвило ладони. «Тогда как насчет того, чтобы пройтись по моим воспоминаниям? Это будет лучше нудного рассказа. Да и рассказчик из меня так себе», — предложил Петри, и в тот же миг картина резко переменилась. Бенита ощутила острый запах лекарств. Она оказалась в больничной палате, по виду далеко не в самом фешенебельном районе города. Пожилой мужчина делал пасы над неподвижно лежащим на койке пациентом, и лицо целителя было серьезным. «Очень жаль, новости неутешительные. Ваше состояние ухудшилось. Лекарства уже не справляются с аритмией. Не знаю, насколько зелье сможет стабилизировать ситуацию. По самому благоприятному прогнозу». «Мне нужен не благоприятный прогноз, а реальный». Петрик, кряхтя и тяжело дыша, приподнялся с койки и хмуро посмотрел на целителя. «Сколько мне осталось?» «Полгода». «Хм, я передумал. А по оптимистичному варианту?» «На месяц больше». Торфяник выругался и потянулся за висящей на спинке стула рубашкой. Вся левая половина тела представляла сплошные шрамы, а глаз скрывала повязка. «Я все еще настаиваю, чтобы вы легли на обследование. Жесткая диета, постоянный присмотр и, главное, спокойствие. Мы постараемся найти способ вам помочь». «Я его найду сам», — огрызнулся Петри. Пошатываясь и растирая грудь, встал. «Просто дайте мне немного опиума, чтобы я не сдох от боли где-нибудь в подворотне». «Вы же знаете, часто принимать опиум опасно». «Док, я плачу вам не за нотации. Мне осталось жить полгода, о какой опасности вы говорите?» — повысил голос торфянник. Целитель, поджав губы, сунул ему в руку небольшую баночку с порошком. Мир снова завертелся, и Бенита очутилась посреди дымного рая. Судя по тому, что гостей было немного и большинство в невменяемом состоянии, не в силах подняться, стояло раннее утро. Два официанта лениво убирались в зале, отталкивая мычащие тела в сторону. Нынешнего Петри, взирающего на свое прошлое «я», со снисходительным спокойствием сложно было узнать в том грязном, накачанном наркотиками мужчине, который громко храпел на диване в центре зала. Дверь распахнулась, и, тяжело опираясь на трость, вошел Гретар. Брезгливо переступил через валяющихся на полу посетителей, схватил с ближайшего столика кружку с остатками эля и вылил ее на Петри. Официант у барной стойки встрепенулся, но быстро отошел, ловко поймав брошенный ему кровинт. В конечном счете безопасность посетителям никто не обещал. «Кто вы? Что вам нужно?» Утираясь от липкого эля, Петри попытался сфокусировать взгляд на нежданном госте. Выходило не очень. Мужчину шатало и мутило. Не желая ждать, пока алхимик протрезвеет, Гретар протянул ему какой-то темный флакон. Скорее всего, это было антипохмельное зелье, потому что спустя минуту после того, как Петри выпил его, он смог сесть на диване и даже застегнуть трясущимися пальцами рубашку. «Отвечая на ваш вопрос, я слышал о ваших исследованиях, Тьен Торфяник, и готов их проспонсировать», — вполне миролюбиво произнес маркиз, не обращая внимания на грязь и вонь вокруг. «Вы обо мне слышали? Как лестно!» Петри хрипло рассмеялся, затем наклонился ближе, обдав Гретара зловонным дыханием. «Боюсь, вы не понимаете всей подоплеки вопроса. Денег недостаточно. Для моих исследований нужны люди. И это небезопасно». «Разве мало тех, кто готов рискнуть?» «Оглядитесь вокруг», — спокойно предложил маркиз. «Работайте на меня, и я дам вам все, что захотите». Еще одно головокружительное падение, и Бенита очутилась в смутно знакомом кабинете. В последний раз она была здесь почти 20 лет назад. Что же, Гретар почти не изменил своим привычкам. Все та же старинная мебель из мореного дуба, разве что ножки стола, которые они с сыном маркиза поцарапали во время игры, залакировали заново. Тяжелые бархатные портьеры приглушали свет. Гретар любил уютный полумрак. Вдоль стен высились многочисленные книжные полки с томами по истории, алхимии и магии. Сам владелец кабинета сидел в глубоком кресле и, казалось, дремал, но на появление гостя повернул голову. «Как ваши успехи, Тьен Торфяник? Есть чем порадовать?» — поинтересовался он слегка хриплым сосна голосом. Сейчас было особенно заметно, как сильно постарел Гретар за прошедшие годы. Петри выступил вперед, и от его обуви на дорогом ковре остались грязные следы. Одну руку алхимик прятал за спиной, и Бенита заметила, что она забинтована, а на бинтах проступает кровь. Похоже, Петри так спешил с докладом, что не позаботился о ране. «Антидот готов!» «Чудесно, я и не сомневался, что у вас получится!» Тонкие губы тронула улыбка. «А что насчет вашей проблемы?» «Я на последней стадии испытаний. Нужно проверить, сколько Эрика сможет продержаться в пустоши, прежде чем начинать». Алхимик внезапно схватился за грудь и тяжело задышал. Чем-то он напоминал выброшенную на берег рыбу. Также отчаянно открывал рот, пытаясь вздохнуть. Упал. Гретер и пальцем не шевельнул, пока тот корчился на полу от боли. Наконец, судороги прекратились. Петри смог продохнуть и, пошатываясь, поднялся. Вытер выступившую в уголке губы слюну. «Вы же не хуже меня знаете, у этого тела больше нет времени ждать», — спокойным голосом произнес маркиз. «Не забывайте, эти исследования нужны в первую очередь мне, а я рисковать не собираюсь. Готовьтесь встретиться с невестой в ближайшее время», — хладнокровно приказал он. Бенита потеряла счет. Сколько раз мир растворялся в чужих воспоминаниях. Они перемещались снова и снова. Из-за многочисленных метаний по пустоши ее потряхивало. К тому же заметно похолодало. Даже кончики пальцев посинели. А Петри и вовсе стал серее извести. Как бы он ни противился, пустошь затягивала его все сильнее. Зато он честно выполнил свою часть сделки. От открывшейся правды Бените стало не по себе. Алхимик пытался покорить пустошь. Не славы ради, просто очень хотел жить. Каким хрупким и слабым мог быть человек, он испытал на себе. «Если бы у меня было другое, здоровое тело», — повторял он, досадуя, когда из-за приступов по несколько дней оставался прикованным к постели. И в один из таких дней подумал: «А ведь пустошь дает такой шанс. Если можно уйти туда за кем-то, то почему нельзя вернуться вместо кого-то?» Щепотка опиума, чтобы проще попасть в пустошь, капелька магии, чтобы задержаться там подольше, еще с десяток разных ингредиентов для закрепления результата. Желательно быть рядом с исследуемым, но достаточно и его личной вещи, например, носового платка. Магия, как ищейка, приведет по следу и поможет найти хозяина вещи. Меняя дозировку раз за разом, Петри наблюдал и высчитывал, какая порция станет достаточной для исполнения плана. Эрика казалась идеальной жертвой для финального эксперимента. Мужчина собирался позаимствовать ее тело. Она только-только вошла в высшее общество. Ее не знали и к ней особо не присматривались. Изменится характер, никто и не заметит. Зато у девчонки было миловидное личико и уйма кавалеров. Легко выбрать из них следующую жертву. Его план был безупречен и просчитан до мелочей. В нужный день алхимик прислал невесте конфеты с красавицей, а подкупленная служанка убедилась, что баронесса съела принесенные сладости. Осталось подождать несколько дней и уйти за Эрикой следом. Удачно вышло, и заготовленный яд принимать не пришлось. Сердечный приступ застал Петри очень вовремя. Аплодисменты, занавес. Партия была сыграна как по нотам, и он готов был праздновать успех. Но в палату к баронессе пришли незваные посетители. Когда Бенита вытащила девушку из пустоши, Петри едва успел ухватиться за невесту, не желая потерять единственный шанс. В итоге в одном теле поселились двое. Последнюю часть своей исповеди Петри рассказывал, а не показывал в воспоминаниях. Они вернулись в туманный порт, за это время почти полностью скрывшийся в белесой дымке. Бенита с тоской посмотрела на Эрику. На душе было гадостно. С кем она общалась все это время и кого обвиняла? Эрику или Торфяника? Или кого-то третьего? Новую личность, родившуюся от этого противоестественного союза? «Переживаете из-за ее смерти?» — проследил за взглядом Бенит и алхимик. «Зря Эрика не была хорошим человеком. Честно сказать, мы друг друга стоили. Интриганка еще та. Она даже Гретера могла поставить на место». Он рассмеялся, видно, вспомнив что-то забавное. «Покушение на вечере у Грифона. Авария в Фелтоне. Это ваших рук дело?» — прямо спросила Бенита. «А если так, то что? Ждете, что я извинюсь? Можете подождать еще. Или засунуть свою гордость поглубже и задать пару нормальных вопросов. Я так и быть готов на них ответить. Пока готов». Судя по взгляду Петри, очевидные вопросы ответа не требовали. Только сейчас Бенита заметила, что очертания алхимика начинают стираться. Черты его лица теряли яркость, словно дымка пустоши окутывала его коконом слой за слоем, заставляя все больше погружаться в другой, потусторонний мир. Бенита встрепенулась, одергивая ногу от щупалец тумана. Времени оставалось мало. В самом деле, что ей сейчас эти извинения, если главный виновник, тот, кто оплачивал эксперименты и без раздумий жертвовал людьми, разгуливает на свободе? «Расскажите поподробнее, что задумал маркиз Гретар?» — попросила она.